но река меня не услышала. Свирепо взревев, вдруг сдавила со всех сторон холодными мокрыми лапами и, с размаху ударив по голове, настойчиво повлекла на глубину. Глава 10. К счастью, без сознания я провела совсем немного времени. Показалось, только-только глаза закрыла, порадовав любопытных рыб, идущими из ноздрей пузырьками. Как меня тут же подхватили под локти и настойчиво вытолкнули обратно, заставив сдавленно закашляться и уцепиться за спасительную твердь. О том, что это такое и за что я с такой неистовой силой ухватилась, сперва не было времени даже подумать. А потом меня осторожно подняли, крепко обхватили, не обращая внимания на льющиеся с одежды потоки ледяной воды, и легко вынесли на берег, после чего также осторожно усадили, прислонив спиной к какому-то пню, и мягко шепнули: «Побудь здесь, я все улажу». Я машинально кивнула, отчаянно борясь с одолевающим меня кашлем и безумно ноющим правым виском. Кажется, о камень ударилась, когда падала в воду. Или о перила не кстати приложилась. Но потом вдруг сообразила, что здесь не так, и ошарашенно вскинулась. «Мать моя! Да у Лина же нет рук! Он никак не мог вынести меня на берег, разве что за шкирку выволочить. А руки-то были мужские, крепкие, сильные. Да и голос этот я слышала впервые». Я неосторожно потрясла головой, тут же охнула. Ой, как больно! А когда пришла в себя и смогла взглянуть вокруг сквозь заволокшую зрение пелену, то окончательно растерялась. Как выяснилось, от моста я уплыла совсем недалеко. Деревянный настил виднелся всего в паре сотен шагов левее и ниже моего продрогшего организма. Сама я была мокрой, как мышь, с прилипшими к лицу волосами, растрепанная, облепленная комочками тины и щедро разукрашенная приставшими к одежде травинками. Обутая, слава богу, но в данный момент не испытывающая к своим убитым ботинкам ничего, кроме отвращения и искреннего желания поскорее избавиться от хлюпающей, истекающей речной водой обузы. Внезапно снизу раздался звучный плеск, заставивший меня нервно обернуться, но рассмотреть своего спасителя я не успела. Он проворно нырнул, мгновенно пропав в бурлящих волнах и уверенно двинувшись к противоположному берегу. Я только обнаженную спину и смогла заметить, широкую, вздувающуюся от каждого движения буграми могучих мышц, еще такие же мускулистые руки, умело рассекающие воду, и мокрые длинные волосы, плотно облепившие затылок. Хрена себе сюрпризики! Кажется, мой неведомый спаситель плавает, как левиафан. А потом я не кстати вспомнила, как оказалась в реке, и резко подскочила, лихорадочно озираясь в поисках места, где можно было бы укрыться от стрел и всполошившихся моим побегом людей Эрхаса. Но почти сразу увидела злополучный мост и буквально остолбенела, не в силах осознать того, что видели мои расширяющиеся от изумления глаза. Эрхас Дагон, как и следовало полагать, никуда не уехал. По-прежнему горцевал на своем красавце-жеребце возле самой переправы. Однако делало это как-то странно. То подходил к воде, горяча вороного скакуна, то неохотно отступался. Причем, судя по тому, с какими взбрыками и недовольным ржанием метался конь, можно было подумать, что он боится воды. Или что кто-то или что-то всерьез мешает ему приблизиться. У Эрхаса, к тому же, было такое злое лицо, он так выразительно жестикулировал и яростно кривил рот, хорошо, что слов не слышно, что я мигом приободрилась. А потом заметила, что его слуги находятся в столь же плачевном положении, не в силах войти на мост, и совсем успокоилась. Однако, Поражало во всей этой ситуации не это.